нельзя себе представить. Очень расстроенный, Вольфганг как раз объяснял Сторвисам, что поездка в Англию не состоится. Когда пришло письмо, его приглашали посетить Прагу и побывать на представлении свадьбы Фигаро. Опера шла там с огромным успехом. А граф Йоганн Тун, свекор Вильгельмины Тун и глава этого влиятельного австрийского семейства, тот самый, для кого Вольфганг написал свою Линскую симфонию, пригласил Моцартов во время пребывания в Праге погостить у него в доме. Столица Богемии находилась всего в нескольких днях пути от Вены. Без дальнейших раздумий Вольфганг решил оставить сынишку на попечение тещи и поехать в Прагу с Констанцией на каникулы, давно и обещанные. Одновременно покинул дом Вольфганга Ганс Гуммель. Мальчик отправился с отцом в гастрольную поездку по Германии в качестве ученика Моцарта, чудо-ребенка. Вольфганг решил поднести Праге подарок — новую симфонию. В этой симфонии он выразил не только свои чувства, но и чувства Констанции. С того момента, как было решено ехать в Прагу, она забыла про Энн Сторейс и изо всех сил старалась снять с Вольфганга все заботы. Ему нужно закончить симфонию «Подарок Праге». Каждую ночь она зажигала свечи и наполняла чернильницу, следила за тем, чтобы у него под рукой были свежие перья и нотная бумага. Она подолгу наблюдала за ним, как он сидел, склонившись над столом, выпучив глаза и надув щеки, все внимание сосредоточив на партитуре. Вольфганг не возражал против ее присутствия, был скорее даже рад. Констанция не переставала дивиться его способности сочинять музыку, не обращая ни малейшего внимания на то, что делается вокруг. Но он объяснил ей, что сочиняет по большей части мысленно, когда остается наедине с самим собой, либо когда в одиночестве бродит по улицам. Как-то вечером, в начале января 1787 года, когда Констанция сидела рядом и пришивала пуговицу к его зимнему пальто, Прага севернее Вены, и там могли уже наступить холода, он вдруг вскочил и стал танцевать, напевая тихонечко только что записанную мелодию. По-видимому, он остался доволен, потому что сразу же снова уселся за стол. Протекло много часов. Констанция не жаловалась. Ей так нравилось сидеть с ним рядом. Он писал и писал, не замечая времени. Свечи догорали, капли сала начали падать на нотную бумагу. Он подвинулся к угасающему огарку, но мысль сменить свечу, очевидно, не приходила ему в голову. Он не хотел отвлекаться. Зато свежие чистые перья Вольфганг любил и гордился своим аккуратным почерком. Он умел писать ровно и без линеек. Как странно, с нежностью думала Констанция. Вольфганг писал с лихорадочной быстротой, спеша закончить последнюю часть симфонии до отъезда в Прагу, намеченного на завтра. Сидел, скрестив ноги, сдвинув на затылок парик, который в получувств принимался теребить, и наносил на бумагу крохотные значки. А она смотрела на него, и даже сейчас, после стольких прожитых вместе лет, все удивлялось тому, как эти беглые записи порождают дивные волшебные звуки. Внутренним чутьем она понимала. Музыка, которую он пишет, совершенно особенная. Чувство благодарности и печали, сильное душевное волнение и сознание собственной силы переполняли его. Время от времени он взмахивал рукой, дирижируя музыкой, звучавшей в нем. Какой великолепный ритм! Он пристукивал ногой, закрывал глаза, к чему-то прислушиваясь. Склонял на минуту голову, а потом поднимал ее, и легкая улыбка скользила по губам, словно то, что он услышал, ему понравилось, и снова торопливо принимался писать. «Кончит ли он когда-нибудь?» — думала Констанция. «Ведь выезжать им рано поутру. Но разве уговоришь его пойти поспать?» «Нет, только не сегодня. Если Вольфгангу захочется иметь еще детей, — думала Констанция, — она подарит ему ребенка, чего бы ей это ни стоило. Левая кисть его сжалась в кулак, и ей вдруг так захотелось подбежать и сказать: «Этот пассаж прекрасен». Но Вольфганг... Он развел руками, будто дирижируя оркестром.